Глава 14. Жизнь большого города. Я сидел в своем кабинете и много думал. Проведенная беседа с Тау Си, к сожалению, не дала тех ответов, на которые я рассчитывал. Да, я побывал на этой самой изнанке и оценил перспективность этого направления. Это действительно оказался уникальный в своем исполнении навык, жизненно необходимый любому уважающему себя разведчику. Однако, к моему огромному огорчению выяснилось, что, как бы это ни было удивительно, полковник смог найти двух людей с одинаковыми способностями, и, естественно, мы взяли не того носителя, который недавно навел тут шороху с похищением Светы. Пойманная девушка, конечно же, принесла мне клятву верности, где особо обговаривалось наказание за слив информации посредством форума, и сейчас при помощи акторианцев активно восстанавливалась после полученных травм. Да, акторианцы. Прилетал Исмаил. И после не очень продолжительного разговора мы с ним решили открыть клинику, где акторианцы смогут восстанавливать людям утраченное по различным причинам здоровье. Расценки своих услуг, к моему удивлению, Исмаил решил обозначить в виде очков параметров. Выяснилось, что у них из поколения в поколение передается устройство, способное передать очки параметров от одного носителя к другому. Узнав о наличии такой читерской штуки, я уже было загорелся нестись и искать тех, кто пожертвует свои параметры в мою честь, однако Исмаил тут же опустил меня на землю, указав на ограничения. Во-первых, носитель должен отдавать параметры добровольно, а во-вторых, таким образом можно получить максимум 10 очков параметров одному носителю. Дальше только при достижении следующего круга компиляции. Когда я решил узнать о конкретных ценах за их услуги, то тоже оказался приятно удивлен. Так как Исмаил решил не наглеть, и практически за любое воздействие цена была от 1 до 3 очков параметров. Еще и этот форум. Честно говоря, я недооценивал его, а выяснилось, что при должной смекалке он способен стать очень и очень полезной штукой. Аксель, который присутствовал при допросе, как только услышал про скрытые возможности форума, сразу же отрядил одного своего спеца, чтобы он разобрался в этом вопросе. И теперь нам оставалось только ждать, о чем он и сообщил мне, покинув кабинет буквально пару минут назад. Разговор с Акселем тоже был весьма продуктивен. Как и предсказывал Ромул, он решительно попросил для своих людей возможности получать новые уровни и, соответственно, новые способности, аргументируя это, как ни странно, теми же самыми словами, которые я очень часто вспоминал в то время, когда все только начиналось. «Пока ты спишь, враг качается». Я с радостью это разрешение ему предоставил, но с условием, что 50% добытого палиума будут сдаваться в казну города для его развития. Константин Александрович, даже особо не думая, тут же согласился, потому что тоже хотел как можно скорее восстановить функционал Исмаруила. Следствием нашей беседы стало то, что на площади сейчас был активирован один из порталов, который вел на тот самый великолепный пляж, и, глядя в окно, я имел удовольствие наблюдать, как перед ним активно формируются сразу несколько групп бойцов, плотно обвешанных оружием. Сейчас же, сидя в кресле, я вспоминал того человека в темных одеждах, который ушел от меня в палатке, когда я спасал Свету, и никак не мог понять, что же мне в нем не нравится. Казалось, еще чуть-чуть, и правильный ответ будет найден. Но именно в этот момент меня отвлекло системное уведомление пришедшего сообщения. Я тут же залез в соответствующий пункт меню и увидел, что пришло письмо от недавно покинувшего меня Акселя. Открыв его содержание, я обнаружил гиперссылку, по которой сразу и перешел. Передо мной в этот же момент открылось окно позабытого форума, где сразу же была открыта тема Исмаруил. Проводив взглядом сообщение о том, что некий Алук передал мне права создателя, я принялся изучать функционал этого удивительного места. Во-первых, сюда можно было добавлять неограниченное количество носителей. Во-вторых, этих самых носителей можно было разделять на группы с разграничением уровней доступа. Ну и в-третьих, в этой теме можно было создавать неограниченное количество под тем, чем бы воспользовался Алук, который по приказу Акселя разбирался с функционалом форума. Когда меня пригласили сюда, тут уже было создано несколько под тем: общалка, рынок, ищупати и командирский чат. Заходя в командирский чат, я обнаружил, что нахожусь тут в гордом одиночестве, и кроме меня доступа сюда никто не имеет. Сразу же достаточно быстро, разобравшись с функционалом, я пригласил в этот чат Акселя, Димку и Александру Степановну, после чего, немного подумав, попробовал кинуть приглашение Исмаилу, которое, к моему безграничному удивлению, было практически сразу принято. Пока я разбирался со всем функционалом, то обратил внимание, что Алук без дела не сидит и активно приглашает своих товарищей и их семьи, отчего количество участников постоянно росло. «Жизнь наконец-то начинает налаживаться», — пронеслась в голове удовлетворенная мысль, и я покинул территорию форума, решив наконец разобраться со всеми накопившимися делами. Первым делом я достал из рюкзака и разложил перед собой 5 мерцающих таинственным светом коробочек, которые мы, как казалось невообразимо давно, получили за убийство Иргыха. Тогда время нас поджимало, и я спрятал их себе в рюкзак. И вот, наконец, настал момент, когда у меня дошли до них руки. Я встал из-за стола и попросил Ромула найти и привести ко мне моих друзей, Димку, Таньку и Александру Степановну, а сам, пока присев на стол, задумчиво изучал камушек, полученный с убийства того же босса, и про который я, если честно, совсем забыл. Амулет призыва. При использовании призывает случайную сущность, при укрощении которой призыватель получит в свое распоряжение верного спутника. Наконец, приняв решение разобраться со всем и сразу, я добавил к своей недавней просьбе. «Ромул, будь добр, найди, пожалуйста, еще и Эсту. Она мне нужна». «А что ее искать?» Раздался в моей голове бурчащий голос Зиуронга, который, к моему удивлению, тут же продолжил. «Сидит и сидит на заборе, как этот, как его, воробушек, словно ждет чего-то». Взглянув в окно, я действительно смог увидеть девушку, которая взгромоздилась на забор, опоясывающий ратушу, и чего-то ждала. Я тут же, памятуя о недавних событиях, смахнул коробки в пространственный рюкзак и, не откладывая, пошел на выход из ратуши к Акторианке, которая, судя по ней, уже достаточно долгое время сидела на этом заборе. Когда я вышел из ратуши, то ее взгляд тут же сконцентрировался на мне, а я, не заставляя себя ждать, подошел и сел на забор рядом с этой удивительной девушкой. Эста сразу среагировала на мое появление, сказав: «И снова здравствуй, владетель Винт. Я чувствовала, что могу понадобиться тебе». Мне стала интересна такая чувствительность, и я решил спросить у нее совсем не то, что планировал. «Здравствуй, Эста. Вот ответь мне на вопрос, как так получается, что сюда переселилось несколько сотен твоих соплеменников, а помогаешь и что-то постоянно видишь, одна лишь ты?» Девушка неожиданно смутилась от моего вопроса, и когда я думал, что ответа от нее уже не дождусь, все-таки подняла на меня сверкающие глаза и спросила: «Что ты знаешь об акторианцах, мастер Винт?» Я несколько растерялся от неожиданного вопроса, но все-таки ответил. «Только то, что мне успел рассказать Исмаил, то есть совсем немного. А что?» Эста понятливо улыбнулась и ответила: «То есть совсем немного? Я поняла. Мой отец, скорее всего, сказал тебе в общих чертах, что мы специализируемся на целительстве и предсказаниях. Это в целом верно, но есть один немаловажный нюанс. Мы не можем предсказывать всем и обо всем. Для совершения предсказания нам требуется произвести своеобразную настройку на человека или объект. Так-то в этом нет ничего сложного, но вся загвоздка заключается в том, что сменить эту настройку в дальнейшем достаточно проблематично и требует больших жертв со стороны акторианца, который предал свой выбор и хочет совершить новый». «То есть ты хочешь сказать...» Начал я осознавать сказанное девушкой и удивленно посмотрел на нее. «Да, мастер Винт, меня настолько впечатлила твоя самоотверженность при спасении моего народа, что я, практически не раздумывая, приняла решение и произвела настройку на тебя. Только твое дело, принимать меня или нет, но этот выбор со мной на всю мою жизнь». Тут же подтвердила мою догадку акторианка. Я сидел ошеломленно, глядя на девушку, и как никогда понимал фразу: что без меня меня женили. В моих планах еще очень долго я не собирался связывать себя никакого рода обязательствами, а тут они сами меня нашли. Девушка тем временем внезапно вырвала меня из накативших размышлений, беззаботно толкнув меня в плечо и проговорив: «Давай уже, чего принес, скоро тебе будет не до меня». Не став уточнять, что она имеет в виду, прекрасно отдавая себе отчет в том, что на свой вопрос услышу очередную билиберду, я безропотно отдал ей камень призыва, получив который в руки, акторианка прикрыла глаза и замерла. Я в очередной раз залюбовался ее работой. Когда Эста обращалась к своему дару, то вокруг ее тела начинали появляться медленно текущие куда-то синие потоки энергии, что создавало невероятно умиротворенную атмосферу и заставляло забыть о проблемах и немножко расслабиться. «Может, это не так уж и плохо?» Подумал я о том, что у меня теперь появился штатный предсказатель. Как Эста резко открыла свои сияющие глаза и начала ронять тяжелые слова не своим голосом. «Вижу я силу великую, сокрытую в этом камне, а для ее получения требуется тебе двинуться на границу земли безгрешной и большой воды. После достижения точки просветления повернись в сторону светила землю освещающего И с этой точки третьи врата помогут тебе». Я сидел, смотрел на девушку, а в голове моей была пустота. Если я думал, что ее прошлое предсказание было седьмой водой на киселе, то здесь... Я даже затруднялся подобрать подходящую аналогию, чтобы она хоть капельку приближенно описывала мои эмоции. Эста тем временем соскочила с забора и, сунув камень мне в руку, мило улыбнулась и проговорила. «Мне пора, мастер Винт, да и твои друзья уже скоро будут здесь». «Ах да, совсем забыла сказать». «Если ты хочешь раскрыть полную силу камня, то этот путь ты должен проделать один, иначе ничего хорошего не получится». Я сидел на заборе и провожал задумчивым взглядом уходящую куда-то вглубь города Октарианку и грустно думал о несправедливости судьбы и о том, что предсказания могли бы быть более предметными. Именно в таком состоянии меня и застали друзья, подошедшие к ратуше по моей просьбе. «Вы гляньте-ка, кто сошел своим царственным вниманием до нас, простых смертных!» Раздался веселый голос улыбающегося Димки. Я же, все еще находясь под впечатлением от недавней встречи с Эстой, пробурчал. «Шут, сейчас как повелю своим царственным указом укоротить тебя на голову. Узнаешь, каково это насмехаться над властью». Димка шутливо поднял руки и прокричал. «Сдаюсь под давлением власти! А если серьезно, то че звал-то?» Я соскочил с забора и, приглашающе махнув рукой, повел друзей в свой недавно построенный кабинет. Когда мы зашли внутрь, то от Димки раздался восхищенный свист, и он тихонько пробурчал. «А неплохо так, стильненько!» На что я улыбнулся и, плюхнувшись в свое кресло, приглашающий показал друзьям на кресло передо мной, которое они тут же и заняли с напускным вниманием, глядя на меня. Окинув их взглядом, вспоминая, через что мы все прошли, я обратил внимание, что Танька выглядела еще немного бледной, видимо, так и не оправилась до конца от нашего последнего приключения. А Александра Степановна выглядела так, словно не спала несколько дней. Один только Димка, привычный к различного рода сложностям и тяжкому труду, выглядел цветущим и довольным жизнью. Именно сейчас, глядя на своих друзей, я осознал, какой вал проблем они на себе тянут, и решил немного изменить слова, которые для них приготовил. «Друзья, спасибо вам, что так быстро смогли отложить свои дела и уделить мне немножко своего времени». Первым делом я хотел бы поблагодарить вас за тот вклад, который вы делаете в развитие нашего с вами города. Это безумно важно для меня, знать, что во время моего отсутствия город в надежных руках. Однако Эсмаруил растет, увеличивается и вал проблем, которые требуется решать каждому из вас. Поэтому я хотел бы сообщить, что в течение суток Александра Степановна, как сильнее всех задействованный в обустройстве города человек, получит в свое распоряжение минимум двух толковых подчиненных. Димка, если тебе тоже нужен помощник, только дай мне знать, и все сразу будет. За время моей речи я видел, что Александра Степановна хотела отказаться от предлагаемой помощи, но тут, к моему удивлению, мне на выручку пришла Танька и одернула только начавшую подниматься с кресла мать, что-то тихонько сказав ей. Тем временем я продолжал. Однако я собрал вас тут не только для того, чтобы выделить помощь. У меня наконец дошли руки до разбора полученных ништяков. Я обнаружил, что мы с вами так и не разобрали полученную награду за убитого не так давно Иргыха. После этих моих слов все предвкушающие заулыбались и загомонили. А я жестом фокусника провел рукой над столом, оставляя за ней 5 одинаковых коробочек. Вот то, что я смог получить после его убийства. Что там внутри, неизвестно. И так как нас было 5 участников и коробочек тоже 5, то логично предположить, что каждому положена одна такая коробочка. Сейчас попрошу каждого из вас подойти и выбрать ту, что вам по душе. Оставшиеся 2 будут моя и Светина. Сказал я и грустно улыбнулся, вспомнив о нашей целительнице. Тем временем Димка великодушно пропустил вперед дам, и передо мной развернулось представление о девичьей нерешительности. Что возрастная Александра Степановна, что ее дочь никак не могли определиться с выбором среди, как мне казалось, абсолютно одинаковых коробочек. Они касались их, поглаживали, одергивали руку. В общем, делали кучу непонятных, лично для меня, действий. По прошествии нескольких минут я уже начал чувствовать, что теряю терпение, но, наконец, сначала Танька, а следом за ней и ее мама совершили выбор и отошли на свои места, прижимая к себе полученную добычу. Следом за ними подошел к столу Димка и, особо не раздумывая, схватил ближайшую к нему коробку. Когда он развернулся, чтобы пойти на свое место, со стороны Таньки раздался хлопок, и, резко повернувшись к ней, мы все увидели, что коробочка пропала. А вместо нее в руках у Тани сияет маленькое колечко. «Я только хотела немножко приоткрыть и посмотреть. Морем запахло. Тихо прошептала она, испуганными глазами смотря на нас. Внезапно после ее слов на меня словно снизошло озарение. «Большая вода из предсказания Эсты. Это же море. И одно из таких волей случая у меня в прямом доступе». Я через силу улыбнулся и сказал Тане. «Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, как они работают». Тут же увидев, что и остальные сосредоточились на своих коробочках, я судорожно сказал. «Стоп, стоп! Давайте вы будете делать это у себя. Я искренне надеюсь, что каждому из вас достанется что-то, что нужно конкретно вам и поможет в вашем развитии. А сейчас, дорогие друзья, я очень извиняюсь перед вами, но кажется, у меня только что появились очень важные дела».